Дорогая М., очень тебе сочувствую в болезни твоей и скорбях. Господь да исцелит тебя и тело, и душу твою. Ты потому не можешь молиться без рассеяния, что, первое, слишком привязана к миру, и, второе, нет глубокого осознания своей греховности, а всегда самооправдание. От глубокого сокрушения и сердечного плача очищается сердце, и появляется ощущение присутствия Божия, и рождается страх Божий. Тогда и молитва делается теплее и собраннее. Не бывает детей без родителей. Не бывает последующего без предыдущего. Не буду много писать. Надеюсь увидеться скоро. Привет и благословение Божие тебе, матери В, К и всем друзьям. Никон. 4 декабря 1950 года.